Глава 4. Другой мир. До самого вечера Соня читала. Она решила не зацикливаться на чем-то одном, поэтому из главы «Хэнсварк» выписала только даты, яркие события, названия и имена. Но и этого ей хватило, чтобы понять. Это действительно другой мир. Ведь упоминались не только люди, но и эльфы, вампиры, колдуны, ведьмы, гномы и прочие мифические существа. Прочитанное походило на сказку, потому что этого не могло быть на самом деле. Где все эти создания? Почему их никто не видел? Девушка вновь вернулась к чтению. Следующая глава называлась «История». Она посвящалась многочисленным битвам мифических рас между собой. Каждая стремилась захватить власть. Однако в 3000 году или в 792 по нашему летоисчислению люди предложили, чтобы каждые 200 лет власть передавалась от одной расы к другой. Однако все расы, кроме эльфов, отказались брать власть в свои руки, поскольку их численность была слишком мала. Им было достаточно просто участвовать в обсуждении законов, правил и всего остального. Далее рассказывалось о притеснениях разных рас во время правления эльфов и об абсолютно ином отношении со стороны людской расы. Соня захлопнула книгу лишь на главе «Законы» и чертыхнулась на тех, кто придумал эти многочисленные законы. Они занимали около 500 страниц. После плотного ужина девушка решила расспросить бабу Зину, мирно дремавшую в кресле с пряжей в руках. Ее огромные очки сползли на самый краешек носа и норовили упасть. «А ты была там?» — достаточно неожиданно спросила Соня. Старушка вздрогнула. «Что? А?» — бабушка выронила пряжу. «Зачем пугаешь так?» «Ты была там?» — Соня с нетерпением ждала. «Где?» Бабушка пыталась опомниться от сладостной дремоты. «В другом мире?» «Да, пару раз», — заулыбалась старушка. «Здесь мне намного лучше». «Мне в это трудно поверить», — ухмыльнулась Соня. «Здесь я чувствую себя не в своей тарелке». «Каждому свое. Но пойми, ты ведь ничего не знаешь о том мире. Ты можешь разочароваться». «Нет, этого не случится», — с жаром ответила Соня. «А что там?» «Как что?» — старушка хохотнула. «Земля, трава, деревья». «Да нет. Ты видела эльфов или других существ?» «Нет, я была у Люцифера, и все. А он человек», — баба Зина задумалась. «Там все не так». «Не так? В смысле?» «Этого не объяснить. Надо увидеть раз, и все поймешь. «Ясно», — недовольно пробурчала девушка. «Спокойной ночи». «Да-да, Сонечка, пора спать», — спохватилась старушка. Перед сном Соня все же прочла несколько законов. Закон о секретности, закон, запрещающий несправедливые убийства, закон о воровстве, закон о преступной деятельности, закон запрещения и еще с десяток самых разных. Проснулась девушка с книгой в руках и вновь обругала создателей законов. Затем она потянулась на кровати, и книга, рухнув на пол, раскрылась. «Уровень», — прочла Соня на раскрытой странице и пришла в недоумение. «Что еще за уровень?» Это слово оказалось последним в предложении. Поэтому девушке пришлось возвращаться в начало. С 12 лет или после 2 лет волонтерства каждый может начать сдавать экзамены, чтобы узнать свой уровень. Сдача экзамена в более раннем возрасте допускается только при определенных условиях. Знание уровня позволяет его владельцу учиться и работать. С 6 уровня можно пойти учиться, а с 10 работать. Также существуют виды деятельности, позволяющие работать без уровня или с более низким уровнем. С 20 уровня владелец награждается медалями, и может служить при королевстве Хенсварк. На 32-м уровне можно получить сложнейшие специальности — знахаря, чтобы работать в главной лечебнице Хенсварга, повара, чтобы работать при королевском столе, травоведа, чтобы открыть собственное дело. Собственное дело можно открыть еще на 25-м уровне, если оно не относится к травам и зельям. Здесь представлены основные уровни и наиболее значимые факты о них. Описание подуровней и остальную информацию вы можете найти в книге Элла Фифа «Закон и порядок». «Как все странно», — произнесла Соня и закрыла книгу. Девушка уже понимала, что будет белой вороной в другом мире. Ведь она абсолютно ничего о нем не знает. И эти неловкие попытки восполнить сразу все пробелы в знаниях мало чем ей помогут. Соне было странно представлять другой мир, где живут не только люди. Она чувствовала себя сумасшедшей и даже думала, а не проверяют ли ее на доверчивость секретные агенты, потому что она якобы избранная. Как Нео в «Матрице». Улыбнулась своим мыслям девушка. Ну или хотя бы как Гарри Поттер. Она задумалась на минуту. Детская сказка? Да. И неужели эта сказка ворвалась в мою жизнь? А может, там описывали реальные события, просто говорили, что это выдумка, чтобы не раскрывать тайну? Ведь придумать волшебный мир, другой мир из ничего невозможно. Вдохновившись догадкой, Соня вновь принялась за книги. Она читала уже вторую, пропустив половину законов и правил, так как запомнить все за раз было в принципе невозможно. Вторая книга называлась «Хенсварк. Мифы, легенды, сказки». Соня обрадовалась, так как любила истории. Но миф оказалось читать очень трудно. Имена и названия были непроизносимыми. Часто встречались слова, написанные на непонятном языке, и даже по комментариям не всегда можно было понять, что это слово значит. «Вот чертовщина! Такими темпами я вообще ничего не прочитаю», — выругалась девушка и захлопнула книгу. «Соня, за стол!» — пропела баба Зина из кухни. На столе Соню ждали вареники с картошкой. Соня в предвкушении сглотнула слюну. «Надеюсь, без лука?» Она его терпеть не могла. «Без. И ешь быстрее. Точки разошлись, надо ягод насобирать». «А я как-то не очень хочу идти». На последнем слове Соня затолкала вареник в рот целиком и теперь пыталась его переживать. «Надо. Это гостиница для Люцифера. Там именно дикая земляник не растет. А возможности посещать... Наш мир у него не так много», — сказала бабушка и вышла на улицу. «Глин», — имея в виду «блин», — произнесла Соня. Она быстро расправилась с варениками и пошла переодеваться. «У нас будет всего 3 часа на сбор ягоды, да еще час на дорогу», — бормотала соседка бабы Зины Евдокия. Всего по ягоды отправились 4. Последней была подруга бабы Зины, баба Маша. «Да-да, дождь пойдет», — кивала она. Спустя 2 часа баба Зина застала Соню спящей на траве. «Ох, лентяйка, хороша невестка», — причитала бабушка, а Соня неохотно выходила из сладостной дремоты. Она собирала ягоды сначала на корточках, потом сидя, затем прилегла и, разомлев от духоты, перед дождем уснула. Девушка принялась ускоренно собирать ягоду. У нее было 1 ведро, а у всех бабушек по 2, поэтому она решила как можно быстрее расправиться с работой и снова лечь. Но лечь не получилось. Едва Соня насобирала полное ведро, с другого конца поляны донесся крик бабы Евдокии. «Тучи собираются, пора домой!» Девушка, как и было обговорено, быстрым шагом отправилась домой, не дожидаясь старушек. Ей не очень-то хотелось промокать. Через 30 минут Соня была дома, а еще 10 минут заморосил дождь. Баба Зина заявилась домой, промокшая до нитки. «Вот дождь припустил. Эх!» — радовалась бабушка. «Хоть грядочки польет, а то морковка мелкая, да помидоры посохли». Соня до позднего вечера читала легенды. Они все-таки пришлись ей не по душе. Так с книгой и включенным светом она и уснула. «Вставай!» — Бабзина заглянула в комнату и, недовольно покачав головой, выключила свет. «Ехать пора!» Девушка никак не отреагировала. Баба Зина цокнула языком. «Ну, спи, спи, раз ехать никуда не хочешь». Соне снилось, как она садится в поезд, а проводница, взяв у нее билет, говорит. «Спи, спи, раз ехать никуда не хочешь». Женщина лукаво улыбнулась и поднялась в вагон. «Как-то не хочу». «Хочу!» Соня вбежала следом и быстро заняла свое место в купе. «Вставай, негодяйка! Ехать пора!» Баба Зина начала трясти девушку. Поезд тронулся, вагон качало. «Так едем же», — еле слышно пробормотала девушка. «Ой-ой, Соня за Соня! Тьфу!» Нехотя девушка открыла один глаз. Поезд исчез. «Блин!» — Соню обдало холодом. «Ехать надо!» И она в бешеном темпе принялась собирать свои вещи, разбросанные по всему дому. «Люцифер будет на месте уже через полчаса. Пешком не успеем. Придется мотороллер заводить», — бормотала баба Зина. Через 5 минут Соня была готова и даже затаскивала чемоданы в кузов мотороллера, где уже было 2 пакета, которые старушка собрала для Люцифера. «Это все?» — с нетерпением спросила баба Зина, теребя ключ от дома. «Да вроде все», — пожала плечами Соня. Она всегда что-нибудь забывала. «А книги нельзя с собой взять?» «Они тебе не нужны. Там их намного больше», — вздохнула старушка и заперла дверь на ключ. «И еще». Она нырнула рукой в сумку, висящую на поясе, и вытащила кожаный футляр. «Это тебе на жизнь. Обменяешь их в банке и сделаешь там же вклад для сохранности». Баба Зина заметила недоумение внучки и пояснила. «Тут драгоценные камни. Поменяешь их на деньги другого мира. Болваны». Затем старушка извлекла из сумки кожаный мешочек. «Здесь около 30 золотых и столько же серебряных и медных болванов. Держи». «Спасибо». Соня спрятала мешочек и футляр в свои вещи. Баба Зина села за руль мотороллера, а Соня уселась на один из чемоданов, в котором была только одежда. На улице было тепло, и она блаженно подставила лицо солнышку. Старушка резко нажала на педаль газа, мотороллер дернулся и заглох. От резкого толчка Соня свалилась с чемодана и рассмеялась. Баба Зина чертыхалась. Несколько минут спустя мотороллер остановился. Мотор перестал издавать жуткие ревущие звуки, и Соня услышала. «Люцифер, дорогой, здравствуй! И прости за опоздание!» Бабушка слезла в траву и направилась к лесу. Соня вертела головой, так как не могла понять, к кому обращается баба Зина. А еще через пару мгновений она увидела мужчину, вышедшего из-за дерева. Он был седой, с длинными волосами и бородой, но без усов. На голове его возвышалась потрёпанная соломенная шляпа с торчащими во все стороны прутьями. Одет он был еще несуразнее. Серый пиджак в крупную желтую клетку, бордовые штаны с заплатками на коленях, мохнатые ботинки. «Зинаида», — начал было Люцифер, но замялся. «Здравствуй. Все в порядке?» «О, конечно», — смеясь ответила бабушка. Люцифер уставился на Соню. У мужчины были серые глаза и горбатый нос. «Там у нее чемоданы тяжелые», — баба Зина развела руками. «Ничего», — усмехнулся Люцифер. «Девочки». Он развел руками и улыбнулся. Они вместе подошли к мотороллеру, и мужчина вытащил 3 чемодана. «Они тяжелые», — предупредила Соня, на что Люцифер ничего не ответил. Большую сумку он зажал под мышкой, и как только у него сил хватило, а два чемодана взял в руки и направился вглубь леса. Баба Зина последовала за ним, взяв два пакета и банку варенья из мотороллера. Соне же оставалось лишь прихватить последний чемодан. Она быстро присоединилась к своим спутникам и теперь слушала их разговор. «Что-то случилось?» — взволнованно спросила баба Зина. «Ходят слухи, что у бывшей королевы стало больше свободы». Люцифер говорил необычайно спокойно. Соня жадно хватала каждое слово. «Эльфы уничтожат ее?» — не унималась бабушка. «Вряд ли. Гномы грозят им войной. Эльфы слишком заняты подготовкой армии». Люцифер остановился и усмехнулся. «Надеюсь, так и будет», — баба Зина обратилась к Соне. «Удачи, детка». Они стояли прямо перед разбитым молнией деревом, образующим странную арку. В каждом лесу найдется несколько таких. Но Соню обдало холодом. Она вспомнила, что видела из машины, как человек в черном исчез в такой же арке. «Так вот оно что». Только и успела она подумать, как Люцифер тут же прошел через арку и скрылся за деревьями. Девушка посмотрела на старушку, пытаясь понять, что нужно делать, но баба Зина сохраняла спокойствие. По спине у девушки пробежали мурашки, ладони вспотели. Через пару минут Люцифер вернулся, чтобы взять оставшиеся чемоданы и пакеты. «Это неприятно», — пробормотала бабушка и отдала банку с вареньем Соне. «Первый раз всегда тошнит, а кого-то вообще постоянно». Девушка сглотнула и почувствовала, что колени трясутся. «До свидания», — улыбнулась она бабушке, но улыбка получилась грустной. «Пока», — выдохнула баба Зина. «Ты вперед», — сказал Люцифер и немного отступил от арки. «Просто так? И ничего не надо говорить?» Соня чувствовала себя глупо, очень глупо. «Вход заговорен. Иди». Соня почувствовала, как сердце бешено заколотилось в груди, дыхание участилось, а ладошки вспотели еще сильней. Банка, которую она взяла у бабы Зины, показалась невероятно тяжелой, а пространство вокруг слегка поплыло. Чем дальше Соня шла в лес, тем сильнее ощущала странное состояние. В конце концов ноги подкосились, ее сильно замутило, и она упала на землю. И даже после того, как ее стошнило, девушка чувствовала себя ужасно. Хоть зрение и начало приходить в норму, головокружение и тошнота остались. «Ну как?» — послышался голос Люцифера из-за спины. «Плохо», — призналась девушка. Только сейчас Соня поняла, что случилось. Она в своем мире, в другом мире. Девушка огляделась. На первый взгляд ничего необычного. Лес, трава, небо, солнце. Но все действительно другое. Солнце желтее, трава сочнее, деревья как будто живые, будто слегка пританцовывают. Хотя, возможно, это от головокружения. А воздух вкусный и густой, он как будто светится. Арка находилась недалеко от окраины леса. Там же стоял дом с колесами или телега в виде дома, запряженная двумя серыми лошадьми. Они тоже были слишком красивые, что ли. Люцифер направился к телеге, держа Сонины чемоданы, а девушка не могла перестать осязать, действительно осязать этот мир. «Давай в телегу!» — прокричал Люцифер, и Соня наконец-то пришла в себя. «Угу», — промычала она себе под нос и поковыляла к телеге. Собственные шаги Соне тоже показались странными. Она прямо-таки чувствовала, как рассекает воздух. При тщательном рассмотрении Соня заметила, что телега давно не новая, а то, что она сперва приняла за дом, оказалась торговой лавкой, битком набитой травами, шкурками, корешками, камешками и еще множеством всего. «А зачем это?» — спросила Соня. «Ведь в своем привычном мире она такого не встречала». «Я торгую травами и оберегами, амулетами», — беззаботно отозвался Люцифер, поднимая чемоданы в телегу. «Многовато же у тебя вещей». «Это лишь малая часть того, что я могла с собой взять», — вздохнула Соня и протянула банку с вареньем Люциферу. «Довольно непривычно», — сказала девушка 10 минут спустя, когда телега мирно покачивалась сквозь редкий лесок. «К этому быстро привыкаешь?» «Тут все не так, как в том мире», — согласился Люцифер. «Я чуть с ума не сошел, когда был там». Он рассмеялся. «Такие скорости, такие здания. Люди так интересно одеваются. И ветер постоянно. Да, и так мало энергии, М». «Это считается необычным?» Соня не могла представить, что же ее ждет. «Значит, здесь машин нет?» «Нет, конечно», — замотал головой Люцифер. «Они загрязняют атмосферу. А у нас есть закон, запрещающий использовать любые механические агрегаты, которые делают окружение нежизнеспособным и подавляют энергию М». «Что такое энергия М?» «Энергия мироздания, высшая энергия. Она вокруг нас. Это информационное поле. Поле с огромной силой и глубиной знаний. Энергия М, многозначительно повторил Люцифер. Это самое важное здесь. Раньше все миры были полны ею, но сейчас только в нашем осталась такая огромная сила и энергия М. Это что-то вроде эфира? Аккуратно спросила Соня, боясь выглядеть глупой. «Что-то вроде эфира», — задумчиво произнес Люцифер. «Да-да». «Тут очень много законов, и почти все странные», — хихикнула девушка, но Люцифер мгновенно смерил ее суровым взглядом. «Это законы Энака, создателя нашего мира. Когда он сотворил наш мир, то сразу издал книгу законов Цецан. И за тысячелетия ни один из законов не поменялся, но добавлялись новые, идущие в ногу со временем. Если хочешь жить в этом мире, тебе придется их понять и относиться к ним с уважением». Люцифер говорил спокойно, и Соня жадно вслушивалась в каждое слово. Информация от Люцифера была намного проще, чем в старых книгах. «Это понятно», — серьезно ответила Соня, «ведь на самом деле она очень чутко относилась к природе и чистоте». «Тебе придется быть внимательной и осторожной первые несколько месяцев. Ведь ты не знаешь ни правил, ни законов. Нельзя привлекать к себе излишнее внимание». «Ясно», — послушно согласилась Соня, но тут же захотела задать вопрос. «Люцифер», — начала была она, но мужчина ее перебил. «Дир, Люцифер», — поправил он. «Перед мужским именем Дир, перед женским — Лир. Но это только по отношению к старшим, незнакомым или когда ты обращаешься к работникам в каком-нибудь учреждении. Старшие к тебе могут так и не обратиться. Это не будет считаться оскорблением. В учреждениях это тоже требуется скорее от тебя, чем от работников». «О, понятно». Соня вспомнила, что видела какой-то подзаголовок в книге, связанной с общением. Почему-то она его упустила. «Так что ты хотела спросить?» — неожиданно обратился к ней Люцифер. Соня уже и забыла, что собиралась что-то уточнить. «Я?» — мозг начал судорожно вспоминать. «А, да. Может, мне представляться каким-то другим именем? Какие здесь имена?» «Да-да, этим займемся завтра». Телега пересекла небольшую поляну и выехала на хорошую полевую дорогу. «Как?» «Мы поедем в Хэнсворк. Тебе нужно получить документ, изменить имя и написать заявление на единоразовое пособие для впервые прибывшей в другой мир». «Интересно так?» Соня испытывала смешанные чувства. Радость, страх, любопытство и даже гордость, ведь теперь она знала больше всех тех, кто живет в людском мире. «Обычно», — усмехнулся Люцифер, и лошади понеслись галопом. Целый час спутники ехали в тишине. Но вдруг за очередным лесом появился указатель с несколькими надписями. «Земля титанов налево. Владение знахаря Аола и прилегающие поселения направо. Дом Арваса Роя и Мираны Рой через два зерносада направо. И приют Люцифера Нешка в тупике лесного поселения Аянда». «В тупике?» — удивилась Соня. «Это как?» «Наш дом последний по этой дороге, в самом конце поселения Аянда. Это древнее поселение из 100 домов примерно. Все семьи с многовековой историей», — ответил Люцифер и остановил лошадей. «Что такое?» — девушка начала крутить головой. Из-за поворота верхом на лошади выехал мужчина. Выглядел он немного моложе Люцифера, по крайней мере, волосы у него были темные. Да и одет он был не так вычурно. Черные штаны, бледно-зеленая кофта на пуговицах и никакой шляпы. И все же вид у него был немного странный. «Ага!» — воскликнул мужчина. Соня усмехнулась. «Добрый день, Тулий!» — поздоровался Люцифер и снял шляпу в приветственном жесте. «Здравствуй!» — мужчина подъехал прямо к Люциферу, так что их лица оказались в полуметре друг от друга. «Я попросить хотел. Да-да, Морган говорил мне, что ты видел у него ту вещь». Соня ничего толком не понимала. «Именно ту вещь», — Тулей поднял указательный палец. «Выглядело это совсем дико». «Хорошо. Через несколько дней она будет на рынке», — дружелюбно улыбнулся Люцифер. «Счастливого пути!» — крикнул Тулей так громко, что Соня вздрогнула. «Бывай». Люцифер вновь приподнял шляпу и погнал лошадей. «Кто это?» — спросила девушка, когда Тулий скрылся за лесом. «Это Тулий Прогодда», — ответил Люцифер, так, будто это должно было все объяснить. «А, ну-ну», — важно произнесла Соня и краем глаза заметила улыбку на лице Люцифера. «Он был оборотнем, как и Морган. Теперь они братья по несчастью», — Люцифер болезненно вздохнул. «Трагическая история. Не хочу сейчас рассказывать. Из-за своего горя они начали покупать обереги и талисманы, дабы больше не превращаться в оборотней. В нашем мире мало оборотней. Каждого все знают по имени». Он замолчал, Соня тоже молчала. Она чувствовала, что Люцифер не хочет больше говорить на эту тему. Телега медленно проехала перекресток, затем еще один и еще. В разные стороны уходили не столь приметные дороги. Сквозь деревья вдалеке виднелись дома. Где-то дома были посреди поля. Иногда они располагались так далеко друг от друга, что вообще не казались единым поселением. Но табличка, которую спутники недавно проехали, говорила о том, что это как раз Аянда. «А вот и дом», — неожиданно сказал Люцифер. «Комната для тебя уже готова. Вчера ее прогрели». Соня не поняла, как можно прогреть комнату, но ничего не сказала. Она с диким волнением ожидала увидеть тот самый дом, где ей предстояло жить в этом мире. И вообще, на что он будет похож? Буквально пара мгновений, и вот он. «Ого!» — раскрыла рот Соня. Радость переполняла ее. Дом был весьма необычен. Состоял из 2 этажей, и, по всей вероятности, 2-й появился совсем недавно. Здание будто было построено из разного дерева. Часть стены серая, часть черная, часть рыжая или белая. Все пестрило разными цветами, и даже окна были разные. По форме дом напоминал букву «Г». Прямо была двойная дверь, раскрытая настежь, а слева длинный рукав. Справа располагались сараи, гаражи и что-то еще. Люцифер подъехал к самому входу и привязал лошадей. Теперь Соня заметила и колокол, висевший прямо возле дверей. Люцифер позвонил в него и принялся спускать чемоданы на землю. Девушка не торопилась помогать. Она осматривала территорию, землю под ногами и удивлялась, насколько земля чистая, золотистая, похожа на песок, да только плотная, без пыли. Неожиданно из дома выскочили двое парней, по виду немного старше Сони. «Дир!» — воскликнул один из них, темноволосый, в красной клетчатой рубашке, надетый поверх желтой футболки. Оба парня одновременно посмотрели на Соню. «Здравствуй, Лир!» — продолжил говорить все тот же. «Как тебя зовут?» «Нет имени. Завтра», — прокряхтел Люцифер, спуская самый тяжелый чемодан на землю. «О, ясно. А меня Воли», — он протянул Соне руку. «Привет», — девушка, улыбаясь, пожала его ладонь. «А это Ферри», — кивнул на второго парня рыжего, Волли. «Он какой-то европеец или как это называется? Плохо говорит по-нашему». «А на каком языке он говорит?» — тихо спросила Соня. «Не знаю, что-то английское», — задумался Волли, но тут же вновь повеселел. «О, понятно. На английском», — поправила его Соня и обратилась к Ферри. «Hello». «Привет», — немного грустно ответил Ферри. «Меня вообще-то Фиери зовут. И неважно, на каком языке обычного мира ты говоришь, здесь тебя поймут на любом». «О, ясно», — занервничала Соня, а Воля рассмеялся и схватил два чемодана. «Как это возможно? Я буду говорить на любом языке, а слышать вы что будете?» «Не то чтобы слышать. Мозг просто преподносит тебе смысл, и все. Это особенность энергии мироздания. Но вот языки других существ не понять. Они из других миров, а там другой уровень энергии». После этого Фиери последовал примеру Воли и тоже начал переносить Сонины вещи в дом. «Воли — большой юморист», — улыбнулся Люцифер. «Никогда не верь ему сразу». «Хорошо, учту», — Соня нервничала. Когда последний пакет оказался в доме, Люцифер жестом пригласил девушку внутрь. Этого она ждала с нетерпением. Впрочем, то, что Соня увидела, ее не поразило так, как она хотела. По всей вероятности, девушка попала в зал-прихожую. По обе стороны от входа стояли шкафы. Один для обуви, другой для верхней одежды. Прямо напротив располагались два дивана у смежных стен. Перед ними стоял маленький журнальный столик, сплошь заложенный цветными журналами, фотографиями и всякими безделицами. Справа был камин, окруженный книжными полками, а между ним и обувным шкафом девушка разглядела дверь, закрытую. Такая же дверь была и на другой стороне, между диваном и шкафом. За правой дверью что-то загремело, и Соня почувствовала приятный аромат. Она медленно потянула за ручку и заглянула внутрь, как оказалось, кухни и столовой. Аромат оказался намного сильнее, чем рассчитывала девушка, в носу защекотала. «Апчи!» — чихнула она громко. «О!» — послышался тонкий девичий голос, — и что-то вновь с грохотом упало. «Привет!» Соня прошла вперед и увидела девушку, на вид такого же возраста, как она. Девушка готовила у плиты. «Я новенькая, что ли?» Не зная, что сказать, ляпнула Соня и села на один из стульев у длинного прямоугольного стола. «Безумно рада за тебя», — пробормотала девушка, не отвлекаясь от готовки. «Не в духе», — подумала Соня, медленно встала и удалилась из кухни. «А я тебя везде ищу», — Люцифер развел руками. «Пойдем покажу твою комнату». «Хорошо», — обрадовалась Соня и последовала за мужчиной. Они прошли через левую дверь прихожей и попали в библиотеку. В ней же, сразу на входе, была лестница на второй этаж. Но Люцифер проследовал в конец комнаты и завернул налево. Там тоже была дверь, пройдя через которую они попали в маленький тамбур. Справа располагалась дверь с вывеской «Мастерская». Прямо арка, за ней узкий коридор. По левой стене было несколько окон, выходящих во двор на главный вход. По правой — три двери. Люцифер и Соня прошли первую, вторую и, наконец, остановились у последней. Мужчина медленно повернул ручку и толкнул дверь. Та со скрипом открылась. Девушка поспешила войти. Комната оказалась очень небольшой. Сразу на входе, слева от двери, была металлическая печь с тонкой дымоходной трубой, уходящей в стену. Чуть поодаль стоял большой платяной шкаф, возле которого один на одном лежали Сонины чемоданы. Прямо напротив входа было окно в пол стены, из-за чего комнату заливал свет. Тут же под окном располагался угловой стол, от середины окна до самой кровати, что стояла справа от двери впритык к стене. «У тебя самая большая комната. Фори, бедняга, все утро злится из-за этого», — вздохнул Люцифер. «Самая большая», — воскликнула Соня и хихикнула. «Это Фори на кухне?» «Да, она самая», — подтвердил Люцифер и спохватился. «Она тебе не нагрубила еще?» «Еще? Значит, она должна мне нагрубить?» «Буду готова», — протараторила Соня. «Думаю, нам пора обедать». Люцифер передал девушке ключ от комнаты и пошел на кухню. Соня торопливо заперла дверь и последовала за ним. За столом уже расположились четверо. Девочки-близняшки лет 10 сидели вместе спиной к окну. Справа от них рыжеволосый мальчик, чуть старше, над чем-то громко смеялся. А напротив, за другим концом стола, одиноко сидел темноволосый подросток. «Привет», — поздоровалась Соня, но никто ей не ответил. Все лишь уставились на нее, как на диковинку. Воцарилась тишина. «Больше слова приветствия будут не нужны. Только в обществе. Дома не принято здороваться». Люцифер сел рядом с близняшками спиной к двери и развернул газету. Только теперь Соня заметила, что на столе перед девочками тоже лежала газета. Только другая, черно-белая, а у Люцифера голубая. «Куда мне можно сесть?» — осторожно спросила Соня. Ответить поспешил рыжий мальчик. «А возле Зина? Ха-ха-ха! Хочешь справа, хочешь слева?» Он смеялся, близняшки тоже начали хихикать. «Ясно, спасибо», — пробормотала Соня и села по правую руку от темноволосого мальчика. Через пару минут появились Воли и Фиери. Воли села рядом с Люцифером, а Фиери — рядом с Соней. Он посмотрел прямо на девушку, в упор. Его взгляд просто прожигал. Раньше Соня не заметила, насколько у него тяжелый взгляд. Глубокие карие глаза, казалось, видели ее насквозь. Девушке стало не по себе, и она опустила глаза. Лицо запылало. И что ее так взволновало в этом взгляде? Внешне Фиери не красавчик, но он смутил Соню настолько, что та больше не рискнула смотреть на парня, хотя боковым зрением иногда ловила его взгляды на себе. Обед состоял из весьма необычных блюд. На первое был суп из улиток с грибами и ягодами. На второе — жареная картошка с грибами и корешками. Благо, запивалось все это вкусным вишневым компотом. А к чаю подали булочки с какими-то травами. Из-за непривычной пищи у Сони еще за столом разговорился желудок. «Все только полезное и натуральное», — заметив скепсис на лице девушки, сказал Люцифер и проглотил горсть маринованных трав. Соня же подобной радости не испытала. К концу обеда за столом оставалось всего четверо. Соня, Люцифер и близняшки. Девушка допивала чай, мужчина продолжал читать газету, сестры шептались. Внезапно глава семейства вмешался в разговор девочек. «Никаких пластинок больше», — Люцифер оглядел близняшек над газетой. «Но ведь новый альбом! Синда-Нуах, ты что? Необходимо его получить, надо!» Наперебой заговорили сестры. «Эта жаба совсем задурила вам мозги. Я выброшу все ее картинки из вашей комнаты и все пластинки». «Нет, почему? Несправедливо!» Близняшки готовы были разрыдаться. «Все, марш в свою комнату и больше ни слова об этой курице». Когда девочки с шумом и недовольным бурчанием удалились из кухни, Люцифер отбросил газету и откинулся на спинку стула. Выглядел мужчина очень усталым. Он медленно потер лицо грубыми ладонями и тяжело вздохнул. «Как же я устал», — тихо произнес Люцифер, глядя в пустоту. «Представляю», — поддержала его Соня и внимательно всмотрелась в замученное лицо собеседника. Как только Донны не стало, все пошло наперекосяк. Казалось, Люцифер говорил скорее сам с собой. «Этим детям ничего не нужно. Не хотят отделяться от меня. Не хотят работать. Да и просто не хотят взрослеть». Соня перевела взгляд на свою чашку и удивилась, что цвет чая оказывается темно-фиолетовый. Мысли в ее голове путались. «Вот так, везде одно и то же. Дети ничего не хотят, а их родители и старики несчастны». А ведь Соня искренне верила, что здесь-то уж точно трава зеленее. «Там то же самое», — с тоской выдохнула она. К глазам подступили давно накопившиеся слезы. «Я думала, что убегаю от этого, а оказалось, что к этому и пришла». «Ты чего-то обязательно добьешься», — голос Люцифера вдруг стал более твердым. «Ты не такая, как большинство». Остаток дня Соня провела в комнате, разбирая вещи, периодически отвлекаясь то на книгу, то на фотоальбом. Правда, поздно вечером к ней все же заглянул Люцифер, показал, как пользоваться печкой. Весьма необычно. Нужно было только поджечь бумажку и положить в ящик под печкой, а затем вытянуть металлическую задвижку. Печка мгновенно разгоралась без дров, угля или еще чего-нибудь. Чтобы затушить чудо-печку, нужно было лишь вернуть задвижку в изначальное положение. Первый раз в другом мире и на новой постели. «На новом месте приснись, жених невесте», — пробормотала Соня себе под нос, укутываясь в одеяло. И с этими словами она погрузилась в сон. Усталость буквально свалила ее. Девушка впервые не мучилась от бессонницы и впервые не помнила свой сон на утро. «Черт! Что же там за принц приснился?» — ругалась она, едва открыв глаза. «Может, вообще никого? И не видать мне жениха?» В дверь постучали. «Да!» — отозвалась Соня, поднимаясь на кровати. «Собирайся. Через час выезжаем», — сказал Люцифер и быстро зашагал по коридору. Соня еле успела найти платье в розовый цветочек. Ей хотелось надеть именно его, в нем она выглядела очень мило, и туфли на небольшой платформе. Умывальник находился в задней комнате, сразу за лестницей на второй этаж. Туалет на улице. Соня носилась как сумасшедшая, но все же успела перехватить булочку с изюмом и выпить стакан жидкого клубничного киселя. «Старая добрая Пегги поможет тебе с именем», — беззаботно сказал Люцифер, когда они уже отъезжали от дома. «А долго ехать?» — с нетерпением спросила Соня. «На этой телеге часа полтора. Можешь прилечь внутри, там есть гамак», — кивнул на свою торговую лавку Люцифер. «Да, думаю, так будет лучше всего», — согласилась девушка. Проснулась она от громкого шума и мигом вылезла наружу. «Митинг», — только и сказал Люцифер, увидев Соню. Они ехали по широкой улице. По обе стороны стояли трехэтажные разноцветные дома, все однотипные. Повсюду толкались, что-то кричали и поднимали лопаты. Все это выглядело устрашающе. «Что за митинг?» «Гномы бунтуют», — Их притесняют, повышают им налоги, забирают все накопленное годами золото. «Но ведь это несправедливо», — нахмурилась Соня. «Не думай об этом», — успокоил ее Люцифер. «Это длится уже много лет. Ничего серьезного. Пошумят и успокоятся». «Надеюсь, так и будет», — прошептала Соня себе под нос и, наконец, увидела гномов в толпе. Маленькие плотные человечки в серых одеждах что-то кричали и яро жестикулировали. Теперь это показалось девушке даже забавным. Она невольно улыбнулась, но затем вновь задумалась о том, какое имя получит. В голову лезли немыслимые имена, смешные и корявые, так что Соня стала не по себе. Но вот, наконец, она увидела большую площадь, заставленную телегами, каретами и просто лошадьми. Справа тянулось огромное каменное здание. «Ого, какое большое!» — воскликнула девушка. «Да», — протянул Люцифер, останавливая телегу возле одного из столбов. «Протяженность около 2 километров. Ведь лечебница должна быть большой, иначе все, кому нужна помощь, не поместятся». Соня и Люцифер проследовали к одному из входов. Внутри лечебницы все было светлым и теплым, в нежно-бежевых тонах, с массивными, почти черными балками, прибитыми к стенам и потолку. Повсюду висели необычные круглые светильники, от которых исходило так много света, как от солнца. От коридора, в который попали Соня и Люцифер, в разные стороны уходили другие коридоры, пересекающие его через каждые несколько метров. Где-то очень далеко виднелся тупик. «Привет, Пегги!» — воскликнул Люцифер, как только они вошли в нужный кабинет. «О, Люцифер!» — радостно отозвалась полная женщина, сидящая за столом. Стол стоял прямо перед дверью, а за ним десятки шкафов с книгами и папками. «А это, наверное, твоя преемница?» — спросила Пегги и поправила голубой чепчик, из-под которого смешно торчали светло-кудрявые волосы. «Да-да, она самая. Ей нужно выбрать имя». Люцифер подошел прямо к столу и постучал по нему пальцами. Пегги скрылась за шкафами. «Как там Байт?» — спросил Люцифер. «Ха-ха, отошел от галыки». Мужчина рассмеялся, а за ним и Пегги. «Ой, Люцифер!» — донесся веселый голос из-за шкафов. «Я вам эту галыку еще долго буду помнить. Ха-ха! Байт, бедняга, 3 дня лежал зеленый. Тошнило его ого-го как!» Мужчина все еще посмеивался, когда Пегги вышла к столу с папкой в руках. «Так, милая, вот тебе списки имен». Женщина вытащила из папки листы, скрепленные между собой, и положила перед Соней. «Выбери себе имя с первой страницы по 15-ю». «Хорошо». Соня быстро схватила списки и принялась просматривать. Но уже через минуту вернулась к самому началу и выбрала 10-е имя. «Вот, Арадия, мне нравится». «Давно никто не брал это имя», — Пегги на секунду задумалась. «К этому имени нужно предимя. Последняя страница». Девушка открыла последнюю страницу. Каждое предимя имело здесь свое значение. Поэтому времени у Сони ушло больше, чем с именем. Она остановилась на букве «П». «Прозерпина?» — спросила девушка сама у себя и многозначительно подняла брови. «Прозерпина Арадия?» «Хитрая, умная, догадливая», — важно произнесла Пегги. «Из таких получаются отличные сыщики». «Здорово», — без энтузиазма согласилась Соня. «Так как ты преемница Люцифера, он дает тебе свою фамилию Нешка». Пегги говорила это с благоговением, будто такое происходит очень редко. «У-у-у», — протянула Соня, и Пегги, заметив замешательство на лице девушки, добавила. «Видишь ли, все приезжие из обычного мира получают единые фамилии. Клуц, Флуц, Блуц, Тлуц и Глуц. Во-первых, это не очень удобно, а во-вторых, почти невозможно избежать ненужного внимания и предвзятого отношения. Тебе же очень повезло, ведь взять опекунство можно только 1 раз в жизни и только над одним человеком, достигнув при этом очень высокого уровня. И, кстати, поменять фамилию ты сможешь только в двух случаях. Выйдя замуж или достигнув 30 уровня. «Скорее замуж выйду», — буркнула девушка себе под нос. «Не факт», — улыбнулась Пегги, и Соня со злостью подумала, что та решила ее достать. «Девушки должны окончить учебное заведение в 4 года или проработать помощницами по сбору ягод, а парни должны достигнуть 20 уровня. В любом случае, удачи!» Пегги вновь улыбнулась, но тут же спохватилась. «Вот с этим документом...» Быстро подписала она сложенную бумагу и протянула ее Соне. «В 35-й, в 3-м подэтаже, за 25-м коридором после буфета, к Лайзе. Ты же знаешь, где это, Люц?» «Конечно», — отозвался Люцифер. «Еще увидимся. И Байду привет передавай. Пусть выздоравливает». С этими словами мужчина вышел из кабинета, девушка последовала за ним, едва успев попрощаться с Пегги. После очередного долгого плутания по коридорам Люцифер и Соня вышли к огромной во всю стену двери. Не успели они к ней приблизиться, как две половинки двери разъехались в стороны. «Автоматические двери!» — восхитилась Соня. «Круто! Но если нет электроники, то как они работают?» «Энергия М плюс антигравитационное поле на месте разлома земной коры позволили извлекать из этого огромную энергию, которая преобразуется в электричество с помощью системы линз и реактора, а выброшенное тепло идет на обогрев воды». За дверьми оказался огромный круглый холл. Вверх и вниз шли этажи. По периметру каждого этажа были такие же двери, отгороженные балконами. Никаких лестниц не было, лифтов тоже. Вверх и вниз беспорядочно летали платформы с людьми. От такого зрелища захватывало дух. В воздухе чувствовался странный запах, а температура как будто была на несколько градусов ниже. «Как в подземелье!» — ахнула Соня. По коже побежали мурашки. Девушка подошла к краю балкона и посмотрела вниз, крепко держась за перила. Она увидела всего несколько этажей. Дальше была темнота. Соня посмотрела вверх. Там располагались три этажа, над которыми возвышался огромный стеклянный купол. «Боже мой!» По телу снова пробежали мурашки. «Какая красота!» «Но как это сделали? Какой у него диаметр?» Купол был единым, без каких-либо соединений. 30 метров, — отозвался Люцифер и подтянул Соню к себе. «Сейчас подъедет платформа, осторожно». Девушка была поражена. Она не могла наглядеться. «Как бы я хотела здесь работать с жаром», — подумала Соня. К балкону подъехала платформа с несколькими людьми. Она представляла собой площадку примерно 3 на 4 метра, огороженную перилами. Половина платформы была заставлена скамейками, на которых сидели пассажиры. Как только площадка примкнула к балкону, все сошли с нее, кроме одного. «О, здравствуй, Люцифер!» — воскликнул мужчина на платформе и заулыбался. На нем был синий костюм с белыми полосками. У него были короткие седые волосы и огромные серые глаза. На носу проглядывали веснушки. Выглядел он довольно смешно. «Здравствуй, Проренс», — ответил Люцифер и ступил на платформу. Соня последовала за ним. «Куда вам?» — спросил Проренс, задвигая перила. «В 35-й, на 3-м подэтаже». Люцифер уселся на скамейку, девушка тоже. «Ясно», — Проренс взялся за поручень, и платформа плавно отплыла от балкона. «Кстати, Маля давно меня просит узнать, есть ли у тебя камень с горы Вайдена?» — неожиданно спросил мужчина. «А то я уже пару раз видел тебя и забывал спросить. Она меня из дома выгонит». «Конечно, приходи завтра», — улыбнулся Люцифер. Проренс улыбнулся в ответ, слегка качнув головой в знак согласия. Платформа медленно подошла к нужному балкону, перила исчезли. 3-й подэтаж», — объявил Проренс. «Спасибо», — поблагодарил его Люцифер и вышел. Соня неотступно следовала за ним. «А сколько здесь этажей?» — спросила девушка. когда они прошли через автоматические двери? Наземных от 3 до 7, а подземных... Люцифер задумался. Ну, больше 35, я думаю. Я был на 30-м подэтаже и могу поклясться, что дна я не видел. Ничего себе, ахнула Соня. Они проходили буфет. Сейчас ты попадешь к Лайзе. Одна, мне туда нельзя. Я буду ждать в буфете. Люцифер остановился у нужного кабинета и слегка улыбнулся. Значит так. Ты ничего не знаешь и не помнишь. У тебя амнезия. Хорошо, понятно. Вот и отлично. Девушка тихонько постучала, а Люцифер поспешно удалился. «Входите!» — скомандовал из кабинета грубый женский голос. Соня сглотнула и вошла. Кабинет оказался светлым и очень маленьким. Возле окна во всю стену стоял стол, за которым сидела худая женщина с прямой спиной, темными скрученными в шишку волосами, черными глазами и тонким горбатым носом. Первая ассоциация, которая пришла Соне на ум — стервятник. «Здравствуйте», — поздоровалась она, на что женщина кивнула. «Давай документ». Стервятник протянула худую руку и буквально вырвала бумагу из рук Сони. Пока она изучала документ, девушка осматривала комнату. У противоположной стены располагался шкаф, весь заставленный книгами, бумагами и папками. Стервятник что-то записывала в большую толстую тетрадь. «Что вы помните?» — вдруг спросила она, не глядя на девушку. «Ничего», — вздохнула Соня, вживаясь в роль. «Имя?» «Теперь Прозерпина Арадия Нешка». Стервятник внимательно посмотрела на девушку и слегка нахмурила брови. Затем она встала из-за стола и скрылась в проходе за шкафом. «Ага», — подумала Соня, — «значит, комната не такая уж и маленькая, а за шкафом, вероятно, находится целый архив». Через пару минут женщина вернулась с двумя огромными тетрадями и желтым конвертом. Она быстро пролистала тетради до нужных страниц и обратилась к Соне. «Вот здесь», — ткнула тонким длинным пальцем в пустую строчку в одной из тетрадей стервятник. «Имя, фамилия, подпись». Соня послушно расписалась. То же самое было во второй тетради и той самой, которая с самого начала лежала на столе. Затем женщина вскрыла желтый конверт, достала из него тонкую черную книжечку, что-то в ней записала, вернула обратно и передала конверт Соне. «Все свободны!» — крикнула стервятник. И девушка пулей вылетела из кабинета, сжимая конверт. «Ну что?» — Люцифер разговаривал с буфетчицей, когда появилась Соня. «Ну все!» — радовалась девушка. «Теперь еще в один кабинет и домой». Мужчина зашагал по коридору, но не на выход, а вглубь здания. Свет здесь почему-то был голубым, повсюду веяло холодом. «Тут так холодно!» — воскликнула Соня, потирая руки. Волосы встали дыбом. «Да», — протянул Люцифер и остановился у одного из кабинетов. Вывеска гласила «Кабинет забытия неполной формы». На самой же двери была прикреплена крохотная табличка с едва различимыми словами. «С 15 марта прием ведет Доретта Клауд». «Что это значит?» Соня не понимала, зачем они сюда пришли. «Тебе придется забыть свою прежнюю семью», — вздохнул Люцифер. «Это будет правильно. Больше никакая информация из твоей головы не исчезнет. Только то, что связано с твоей неродной семьей». «Неродной семьей?» — почти задыхаясь, прошептала Соня. «О, ты не в курсе». Люцифер выглядел смущенным, но быстро нашелся и сменил тему. «Знаешь, это совсем не больно». Из кабинета на звук голосов вышла полная женщина в голубом чепце и таком же голубом костюме. На руках у нее были перчатки, а на лице почти прозрачная марлевая маска. «О, Люцифер, вы уже пришли!» — голос у женщины казался очень мелодичным. «Проходим». Мужчина подтолкнул ошарашенную Соню в кабинет и зашел следом. Женщина закрыла за ними дверь на замок. «Доретта сейчас освободится», — она схватила с пола ведро. «Да, Люц, а у тебя есть камень-семицвет?» «Будет на следующей неделе. Тебе отложить, Ротси?» «Будь так добр. Мальта совсем меня достала. Лучше бы не отдавала я ее на эти курсы. Столько балаванов уже пришлось потратить. А зарплата у нас тут сам знаешь какая». Женщина причитала и причитала, но Соня не слушала. Она осматривала комнату. Все помещение было выложено белой плиткой. Даже потолок был выкрашен в белый цвет. Сразу возле двери стоял белый диван. Перед ним маленький белый журнальный столик с газетами. Чуть дальше располагался белый стол с тетрадями и карандашами. Остальную часть комнаты закрывала ширма. «Дир», — улыбнулась смуглая женщина в белом халате, появившаяся из-за ширмы. «Частичное забытие на что именно?» «Надо забыть предыдущую приемную семью», — прошептал Люцифер так, чтобы скрывшаяся за ширмой Ротси не услышала. Это быстро улыбнулась Доретта. У нее была необыкновенно красивая улыбка и яркие голубые глаза. Из-под белого чепца еле-еле выбивались каштановые волосы. «Ротси, открой нам!» Через мгновение ширма уже стояла у стены. Соня трусливо смотрела на кушетку, на которую, как она понимала, ей предстоит лечь. «Мне сюда?» — спросила она. Голос предательски дрожал. «Да, ложись и расслабься», — пропела Доретта. «Это будет совсем непросто», — подумала Соня. «Это будет очень просто», — улыбнулась Доретта и подмигнула девушке. Той стало не по себе от того, что эта женщина так лихо залезла к ней в голову. Соня забралась на кушетку, улеглась поудобнее и закрыла глаза.